Доброй ночи, дорогие друзья. Вот и наступило 31 февраля. А это означает то, что ваша самая любимая программа «Модель для сборки» на радио «Энергия» уже началась. И мы сегодня здесь все для вас собрались в полном составе программы. DJ Incognito, Михаил Габович, диджакей Андрей Эдисон. Только у нас есть одна маленькая заминочка. Мы до сих пор не поймем, что-то опаздывает наш главный чтец-искадочник Влад Коп. Куда же он подевался? Вот, ребят, никто не знает вообще, что происходит. Доброй ночи всем. Вот это Михаил Габович у микрофона. Сегодня вроде как мы созванивались с ним с утра, но никаких особых новостей по поводу своей отлучки. Мне он, например, не говорил. Андрей, а тебе? Нет, я ничего не слышал, мы даже не созванивались. В общем-то, вовремя приехал. Все просто, находимся в студии. И, дорогие друзья, в данный момент нам придется самим разруливать как бы всю ситуацию создавшуюся. Потому что главный, так сказать, чтец, как бы любимец женщин и детей, похититель вообще и обладатель всеобщего обожания в данный момент отсутствует. И ничего не можем с этим поделать. Поэтому уж, извольте, у нас тут появился уже какой-то несколько стратегический план. Потому что все, уже время вышло, как бы. И в данный момент, как бы, собственно говоря, придется нам отдуваться, друг за дружку, как всегда, иногда. Вот. То есть не лишать, точнее, вас сказки мы права не имеем, поэтому я вот не знаю, но что будем делать? Я вот, например, случайно совершенно захватил с собой книженцию, которую я читаю вот в данный момент. Вот, наверное, будем сегодня пробовать какой-то эксперимент. Вот у меня с собой книга Евгения Лукина. И я попробую почитать несколько вещей из нее, наверное, в первые полчаса, если Влад не появится, опять же, хотя мы искренне будем надеяться, что он все-таки быстренько успеет до начала литературной части нас посетить все-таки. Но если что-то, вот я постараюсь тогда для вас прочитать Лукина. Ну, я со своей стороны тоже как бы имею книжечку. Вместе с пластиночками еще имею и книжечку в своем рюкзачке. Вот Фредерик Браун у меня с собой. Очень есть неплохой рассказец. Кукольный театр меня впечатлил. Если Влад все так же не явится к нам, ну, буду читать его после вот Эдисона. Андрюх, что там, как, какие у тебя мысли? Буду читать по памяти. А вот там на полке есть книга, там какая-то еще, мы видели, фантастическая. Вот сейчас буду, мы, наверное, читать, найдем. Буду читать по памяти. Буду читать по правильно. То есть... Ну что, есть предложение как-то идти разруливать с музыкой, и буквально через 5-6 минут, то есть там в 0.15, как это принято, да, как по модели для сборки на радио «Энергия», сказка начнется, давайте как-то подготовимся и приступим. То есть у нас сегодня ужасный экспромт, эксперимент, как угодно. По-прежнему ждем Влада, но если что, то мы для вас все собрались и в любом случае сделаем интересный и по возможности эфир. Поехали! We'll be right back. We'll be right back.